домой, я впала в глубокую депрессию. Ильза пыталась отвлечь меня вышиванием и стряпней, но я оставалась безучастной. Иногда я мечтала о том, что Максимилиан вернется за мной, но опасалась таких мечтаний. Они снова могли завести меня в опасное царство нереального. Меня подавляло не только одиночество и отчаяние. В то время как сердце взывало к мужу, я боялась за себя. Тогда много говорили о могущественных силах внушения и гипнотизма. Слава сестер Фокс распространилась от Америки до Англии около 9 лет тому назад. Они верили, что возможна связь с умершими, и хотя находилось немало скептиков, многие верили в возможность такого общения, что ранее казалось бы невероятным, а также в то, что некоторые люди обладают знаниями и способностями раскрывать неведомые секреты. Доктор Карлсберг, несомненно, экспериментировал с новыми методами лечения, и в силу обстоятельств я оказалась подходящим объектом для его опытов. Я больше не ощущала себя прежней простушкой Еленой Трант. Если верить уликам Глайбергов, я пережила ужасающее испытание, какое выпадает на долю невинных юных девушек, или пережила восхитительное упоение, которое может дать близость двух людей, объединившихся в совершенный союз. У меня не было уверенности, какой опыт я приобрела. В случае правоты Глайбергов я потеряла 6 дней жизни. И эти дни я прожила так, как никогда не смогла бы прожить заново. Я любила глубоко, страстно и во веки веков человека, который, по его словам, был призраком. Так любить я не смогла бы еще раз. И поэтому боль утраты была невосполнимой. Я чувствовала себя чужой и часто пытливо вглядывалась в зеркало, не узнавала отраженного в нем лица. Что я могла сделать, если сама не знала, содействую ли я по своей воле устранению ужасного происшествия из моей памяти, заменяя его прекрасным сновидением? Временами по ночам я просыпалась в ужасе, когда мне снилось чудовище в облике Максимилиана, настигающее меня в лесу. В это мгновение пробуждения я задумывалась, так ли все было. Мы вошли в лес, он еще колебался. В эту минуту реальность превратилась в сновидение. Мне было страшно. Я наблюдала за собой, за своими поступками. Чувство, что я теряю контроль над собой, внушало мне страх. Луиза, кузина моей матери, о которой никогда не говорили в семье, сошла с ума. Ужас охватывал меня. Меня тянуло к Ильзе. Я ощущала ее доброту и сострадание. Меня трогали ее забота, попытки освободить мое сознание от происшедшей трагедии. Я ясно видела ее старание мне помочь. Череда дней пришла в движение, оставляя меня безучастной. Апатия проходила при звуках топота конских копыт. И тогда я вскакивала в ожидании, потому что не могла оставить надежду на возвращение Максимилиана. Доктор Карлсберг навещал меня каждый день. Его забота обо мне была на редкость удивительной. Думается, примерно через неделю после того, как я пробудилась в кошмарном сновидении, Ильза сказала мне, что им придется покинуть Локенбург. Отпуск Эрнста закончился, и ему необходимо вернуться в Денкендорф к своим рабочим обязанностям. Я безучастно слушала их беседу. Имел место заговор с целью смещения герцога Карла, во главе его стоял брат герцога Людвиг. Глайберги возбужденно обсуждали подробности и радовались, что заговор провалился. Их преданность герцогу была безграничной. Вскоре мы распростились с доктором Карлсбергом, уверявшим меня, что с течением времени я полностью поправлюсь, и для этого следует перестать думать о случившемся и научиться считать его достойным сожаления несчастным случаем. Пользы от бесплодных мечтаний не будет. При нашем отъезде я сказала Ильзе: «А что, если сюда вернется Максимилиан и будет меня искать? Он же велел мне оставаться в охотничьем домике, а потом переехать к вам. И как он узнает?» Я остановилась, поймав ее печальный взгляд. «Мы уже снимали этот домик, и владелец знает, что мы из Денкендорфа. Если кто-нибудь будет разыскивать нас, ему скажут, где нас найти». Мне было неловко огорчить ее, еще раз показав свое недоверие, но она поняла. Она знала, что я продолжаю верить в свой сон. Денкендорф мало чем отличался от других городков, уже виденных мною в здешних местах. В центре размещались магазины, улицы были вымощены булыжником, и весь он пропах средневековьем. В городке был минеральный источник, много приезжих на воды и, соответственно, несколько гостиниц. Магазины ломились от товаров, на улицах было оживленнее, чем в Локенбурге. Мы поселились у реки, и, гуляя по набережной, я видела на той стороне развалины замка из бледно-серебристого серого камня, прилепившиеся к обрывистому берегу. По прибытии в Денкендорф я осознала, что уже несколько отдалилась от своего кошмарного сна и стала мириться с тем, что никогда, как я полагала, не смогу принять. Да, теперь я признавала, что под воздействием лекарств люди могут потерять счет дням своей жизни. Да, возможно, вызвать галлюцинации, не кажущиеся реальными. Как я могла сомневаться, что добрая, чуткая Ильза говорит мне неправду? Мне следовало бы понять, что придуманное мною настолько дико и удивительно прекрасно, чтобы быть правдой. Едва мы поселились в Денкендорфе, Эрнст покинул нас и уехал в Рокенберг, столицу герцогства Рохенштейн. К этому его вынудило, несмотря на слабость здоровья, критическое состояние дел в герцогстве, в правительстве которого он состоял. И так мы с Ильзой остались одни. Мы очень сблизились. Она не позволяла мне выходить одной, и по утрам мы отправлялись на рынок по магазинам. Иногда она представляла меня знакомым как свою кузину из Англии, и я подключалась к беседам, не отличавшимся разнообразием. Нравится ли мне страна, надолго ли останусь здесь жить? Обычно я отвечала, что страна мне кажется интересной, и сколько я здесь пробуду, еще не знаю. Они, очевидно, воспринимали меня как несколько странноватую и скучную особу. Я поражалась при мысли, какой я была всего несколько недель назад. Увы, я никогда снова не смогу стать той беззаботной, импульсивной девушкой, очаровавшей Максимилиана. Но как ей удалось пленить призрака? Вначале, рассуждала я сама с собой, я заинтриговала его. Вспоминать об этом случае в тумане можно было безбоязненно, ведь он произошел на самом деле. Я написала тетям и своевременно получила от них ответ. К тому времени я прожила в Денкендорфе 6 недель. Каждый день напоминал предыдущий. Иногда нас посещал Эрнст. Я училась вышивать и ткать гобелены, очень тонкой работе и только при дневном свете. Вечерами мы занимались обычным шитьем и вышивкой. Я много читала, в особенности по истории Германии. В частности, меня интересовали предки Карла, герцога Рохенштейна. Время проходило с удивительной быстротой. Тетя Каролина писала о своих делах, о заготовках клубничного джема, о банках с черно-смородиновым желе. Она намекала, что ждет меня вскоре домой. Ей было непонятно мое безделье. Тетя Матильда сообщала о странных хрипах, появившихся у тети Каролины. Упоминала об единственной почке мистера Клиса. Ей приходится работать вдвойне. О бледности Амелии Клис. Тетя Матильда надеялась, что бледность не говорит о болезни, ведь мать Амелии не отличалась крепким здоровьем. Вообще мистеру Клису в письмах уделялось много внимания. Мне представлялось, что господин Клис с его единственной почкой и безвременно умершей женой очень привлекал тетю Матильду. Письма шли и от миссис Гревилл. Они скучали по мне и интересовались, когда я вернусь. Возможно, они поедут в Германию и на обратном пути прихватят меня с собой. Только на днях, сообщили они, Энтони сказал, что ему вас не достает. Я читала и перечитывала эти письма о той, ставшей такой далекой жизни. Вернуться в Англию и жить, как будто ничего не произошло, было мне совсем не по вкусу. Неожиданно вошла Ильза, в обычной манере незаметно проскользнув в дверь. Она объясняла это нежеланием беспокоить меня. «Что-нибудь случилось, Елена? Ты выглядишь потерянной». «Письма из дома. Я думаю о возвращении». «Но ты еще полностью не оправилась от болезни, Елена». «Да, я еще не совсем готова встретиться с родными». «Да-да, не сейчас. Все изменится. Но тебе не нужно беспокоиться. Ты должна оставаться с нами, пока не войдешь в норму». «Милая Ильза», — воскликнула я, — «что бы я делала без вас?» Она отвернулась, чтобы скрыть свои чувства. Она всегда предпочитала держать их под контролем. Прошло еще несколько недель. Возможно, я стала приходить в себя, но вместе с тем меня как будто подменили. Моя апатичность еще более усилилась. Я редко улыбалась и, вспоминая прошлое, удивлялась своим былым способностям смеяться по всякому поводу. Но если представить, что я вынесла, какой бы ни была правда, любой бы мог измениться. Время шло, и все, казалось, подтверждало тот факт, что те 6 дней я провела в постели. Я все еще надеялась на возвращение Максимилиана. Я всматривалась в лица людей на улицах городка, и всякий раз при виде высокого мужчины вдали мое сердце билось в надежде. И каждый прошедший день убивал еще одну частичку надежды. Если я действительно вышла замуж, где же мой муж? Несомненно, он должен был приехать за мной. Мне думается, что, увидев все, что осталось от охотничьего домика, я начала верить в правоту слов Ильзы, Эрнста и доктора Карлсберга. Но вместе с тем я чувствовала, как во мне что-то умерло. Я знала, что та прежняя беспечность никогда не вернется ко мне. Кажется, у Ильзы в Денкендорфе не было друзей, и нас никто не посещал. По ее словам, они с Эрнстом недавно поселились здесь. И, учитывая местные нравы, на обзаведение знакомствами и утверждение в обществе потребуется некоторое время. Я пыталась найти интерес в овощах, закупавшихся Ильзой на рынке, или в мотках шелка, отбираемых для вышивания. Но мне было все равно, есть морковь или огурцы, или подбирать пурпурные или бледно-голубые тона для цветов, которые мы вышивали. Дни проходили механически. Я снова была в каком-то ступоре, ожидая не знаю чего. В магазинах, где мы бывали, люди часто упоминали о неудавшемся перевороте Людвига. Все, казалось, были довольны таким исходом. Я часто видела в домах картины, те, что висели в гостиной Глайбергов в Локенбурге. Тоже лицо и подпись «Карл Людвиг Максимилиан, 7-й герцог Рохенштейнских и граф Локенбургский». Максимилиан, граф Локенбургский. Мой взгляд задерживался на этих словах. Очень странно ощущать, что часть твоей жизни сокрыта тайной, и вы не осознаете, что случилось с вами в этот период. Это отдаляет вас от других людей и делает чужой для них и для себя. Я пыталась объяснить это Ильзе, так как разговаривала с ней свободно на любые темы, и, по ее словам, она понимала мое состояние и надеялась на перемены. «Никогда не стесняйся говорить со мной, если у тебя возникает необходимость. Ни в коем случае я не хочу принуждать тебя к откровенности, но ты должна знать, я всегда готова тебе помочь». «Мне следует подумать о возвращении домой», — сказала я ей. «Подожди немного», — умоляла она. «Мне хотелось бы, чтобы ты полностью оправилась от болезни до отъезда». «Полностью оправиться? Не думаю, что это вообще возможно». Ты так думаешь от того, что все еще живо в твоей памяти. Со временем ты увидишь, да. Ее слова были для меня большим утешением. И тем не менее, Каждое утро я вставала с мыслью о необходимости возвращения домой. Я уезжала так ненадолго, а прошло уже 2 месяца с моего отъезда из Англии. Проснувшись однажды утром, я почувствовала себя нездоровой. Ужас охватил меня. Я вспомнила пробуждение тем утром и слова Ильзы о том, что то, что я считала реальностью, всего лишь плод моего воображения. Я встала с постели и почувствовала головокружение. Я сидела на краю кровати, размышляя о возможном очередном провале памяти, причем на этот раз без приятных воспоминаний. Я все еще сидела на кровати, когда раздался стук в дверь, и вошла Ильза. «С тобой все в порядке?» — спросила она обеспокоенно. «Да, кажется, меня немного мутит. Может быть, послать за доктором?» «Нет-нет, теперь уже легче. Вы не собираетесь мне сказать, что я пробыла в постели много дней и не выходила с вами в город вчера?» Ильза покачала головой. «Нет-нет, доктор Карлсберг не обследовал тебя здесь, в Денкендорфе, но мне жаль, что у тебя кружится голова. Может быть, все-таки послать за доктором?» «Нет». «Не надо, все уже проходит». Она пытливо взглянула на меня, и я сказала, что сейчас встану. Мы отправились в город, и этот день ничем более не отличался от предыдущих. Мне вдруг пришло в голову, что, вернувшись домой, я смогу четче обдумать происшедшее, оценить мое приключение на фоне реальности. Здесь я все еще ощущала некую околдованность. Эти мощенные булыжником улочки, магазины с остроконечными крышами и рисунчатыми вывесками походили на декорации к старым волшебным сказкам. Я не могла избавиться от мысли, что здесь, в обители троллей, леших и древних богов, могут случиться любые фантастические вещи. Дома, среди башен и шпилей Оксфорда, под безыскусную беседу теток в дружественном доме Гренвилей мне будет легче поразмыслить над случившимся. В одно воскресное утро я сказала Ильзе, что должна готовиться к возвращению домой. Она взглянула на меня. «Ты действительно хочешь ехать?» Я заколебалась. «Думаю, что так будет лучше». «Твое решение, несомненно, означает, что ты начала принимать случившееся и оправляешься от шока». «Вероятно. Я знаю, что мне надо вылезать из того странного состояния, в какое попало. Надо продолжать жить, и лучше там, где я родилась». Она мягко коснулась моей руки. «Милое дитя, ты можешь оставаться здесь сколько захочешь, ты знаешь это. Но я думаю, ты права. В Оксфорде, вернувшись к привычному укладу жизни, ты примиришься со случившимся». Поймешь, что не впервые юную девушку так жестоко пробуждают от девичьих грез и приобщают к грубым сторонам жизни. Но, вероятно, впервые девушка верит, что вышла замуж, а потом узнает о потере 6 дней своей жизни. О, в этом я не уверена, но твердо убеждена в правильности действий доктора Карлсберга. Он вычеркнул из памяти зло и заменил его чем-то прекрасным. «Но, по-вашему, зло — правда, а прекрасное сновидение. Увы, но зло стерто из твоей памяти. Ты страдала, но должна утешиться тем, что ты помогла и серьезно помогла доктору Карлсбергу. Благодаря тебе его эксперимент оправдался так блестяще. Ведь ты даже не можешь вспомнить перенесенную тобой жестокость и продолжаешь верить в сновидение». И только под воздействием бесспорных улик ты согласилась с реальностью, хотя, мне кажется, в глубине души ты все еще веришь, что вышла замуж за этого человека. Как правильно она подвела итоги моим размышлениям. Стало быть, я была подопытной морской свинкой в научных исследованиях доктора Карлсберга. Только потому, что обстоятельства способствовали и тебе, и ему. Но скажи... «Мне правду, Елена. Ты все еще веришь в свое замужество?» «Я знаю все против этого. Но я помню это событие так же четко сейчас, как и прежде. И уверена, что оно никогда не изгладится из моей памяти». Ильза кивнула. «А я верю, что именно этого добивался доктор Карлсберг». Она замолчала на мгновение. «Елена, Я хочу, чтобы ты знала. Ты можешь вернуться, когда захочешь. Хочешь встретиться еще раз с доктором Карлсбергом? Думаю, тебе это не помешает. Я колебалась. Неожиданно я почувствовала ранее неведомое чувство отвращения к этому человеку. Это было несправедливо. Он был так добр ко мне, и по его словам, словам Ильзы и Эрнста, спас мой разум. И тем не менее мне не хотелось увидеть его снова. Я раздумывала. Зная я правду с самого начала, было бы мне труднее прийти в себя. Говоря без обиняков, меня грубо и жестоко изнасиловали. Если бы я знала об этом в ту самую ночь, как бы я поступила? Не знаю. Но в одном у меня нет сомнений. Мужчина, встреченный мной в ночь седьмой луны, был тем же человеком, нашедшим меня в лесном тумане. Но как мог жестокий насильник в ночь седьмой луны быть таким нерешительным тогда, в своем охотничьем домике? Я видела дверь в моей комнате, медленно поворачивающуюся ручку. Дверь была на засове. Но вряд ли такое препятствие остановило бы мужчину, решившегося на насилие. Если бы они сказали мне правду, я полагаю, я встретила бы ее мужественно. Мне не верилось, что почти потеряла разум. Я была легкомысленной, порой невыдержанной, но истеричной никогда. Я не могла себе представить, что бы я испытала при подобном оскорблении. В действительности мы не знаем сами себя. И только в кризисных ситуациях проявляются неожиданные стороны наших характеров. Ильза продолжала. «Мне было бы легче, если бы он осмотрел тебя на этот раз как обычный врач. Я слышала, он очень хотел бы этого, и нам не бесполезно получить его рекомендации перед твоим отъездом». Я согласилась, и Ильза письмом пригласила его приехать. Полученный ответ гласил: «Буду через 2 дня». У меня было еще несколько приступов тошноты по утрам, и мне стало казаться, что я заболеваю. Ильза справлялась о моем здоровье каждое утро. Она казалась очень обеспокоенной. «Мне надо поскорее вернуться домой. Там все будет иначе», — сказала я Ильзе. Я думала, что если Максимилиан действительно женился на мне, ему следовало давно уже объявиться. Каждый прошедший день служил подтверждением несостоятельности моего замужества. Если я уеду отсюда, возможно, мне будет легче забыть. Дом казался таким отдаленным от всего происшедшего, он отдалит от него и меня. Я начну все сначала. В письмах тете Каролине и миссис Гревилл я сообщила о своем скором прибытии. Вечера в доме Гревилей когда-то были для меня самым приятным времяпрепровождением. С удовольствием я вспоминала то восхищение, каким окружали Энтони его родители. Их дом был полон уюта, и теперь я начинала понимать преимущество такой жизни, от которой я хотела сбежать. Доктор Карлсберг прибыл в положенное время. Я была в садике и не слышала его приезда. Наверное, он был уже с 15 минут и беседовал с Ильзой, когда я вернулась в дом. При виде меня он засветился от удовольствия и, поднявшись с кресла, взял мои руки в свои. «Как вы себя чувствуете?» Когда я рассказала ему, что мое состояние возвращается в норму, он засмеялся в удовлетворении. Ильза оставила нас вдвоем, и он стал расспрашивать меня о моей жизни. Его интересовали подробности моих снов, мучают ли меня ночные кошмары. Каждая деталь, казалось, чрезвычайно интересовала его. Потом доктор спросил меня о здоровье, и я рассказала ему о моих частых утренних недомоганиях. Он попросил разрешения осмотреть меня, и я согласилась. Мне никогда не забыть, что случилось потом. Это было одним из самых драматичных моментов в моей жизни. Я должен сказать вам, что у вас будет ребенок. Глава 2.